Алло, Валентина Петровна? Она. Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Александр. Дело в том, что я прочел ваше объявление в газете «Московский комсомолец». Вы квартиру продаете? Нихуя не продаю и ничего не вывешивала, блядь. Ну вот объявление о продаже квартиры висит. Я хотел бы вот приобрести недвижимость. Возможно, бандитские проделки. Чьи проделки? Бандитские. А кто это мог сделать? Вот я в газете прочел, указаны ваши контактные данные, и вот то, что вы квартиру продаете. Нихуя не продаю. Мне не давала. Пошли, алло. Я к тебе не мать. Да. Вот улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 10/12, квартира 218. Здесь проживаете? Чего лопачишь, ребёна мать? Квартира 218. Ну и чего тебе? Улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 10/12, квартира 218. Здесь проживаете? Нет. А где? Пошёл нахуй. Ну я хотел бы квартиру купить.